свою очередь, Шунь передал трон достойнейшему из своих служащих Юю, который по преданию трудился до изнеможения, чтобы обуздать потоп и навести порядок на земле. Когда же Юй умер, люди пожелали видеть на престоле его сына. Так возникла первая династия, которая называлась Ся. Ею открывается эпоха трех династий, древнейшая историческая эпоха в Китае. Прямых свидетельств существования династии Ся не обнаружено, хотя известна генеалогия ее правителей, и еще в древности ее название дало жизнь одному из традиционных самоназваний Китая – Хуася. А вот о следующей из трех династий, династии Шан или Инь, китайские хроники содержат вполне достоверные сведения. Об эпохе Инь мы узнаем главным образом из двух источников. Во-первых, из надписей на костях жертвенных животных, использовавшихся шанскими царями для гаданий. Эти кости с нацарапанными на них непонятными письменами были обнаружены в 1889 году в одной из китайских аптек, где они продавались под видом зубов дракона. Второй важнейший источник наших знаний о шанской династии – данные археологических раскопок. В 1950 году близ города Янь-Ян в провинции Хэнань было раскопано городище, которое, как выяснилось, служило столицей царства Шан в последние два века его существования. Тогда оно называлось Инь. Во многих отношениях раннешанская цивилизация была прямой наследницей культуры Лун-Шань. Шанцы применяли те же земледельческие орудия и те же способы обжига керамики, что и поселенцы из Луншаня. Они окружали свои поселения такими же глинобитными стенами и гадали, прижигая кости жертвенных животных. Страница 70-я. Но шанская цивилизация имела одно революционное новшество. Она знала способ литья бронзы. Правда, в те времена применение металла было еще довольно ограниченным. Из бронзы отливались только сосуды, использовавшиеся в обрядах жертвоприношения умершим предкам. Оружие, мелкие орудия ремесла, некоторые детали упряжи. Особенной красотой и изяществом отделки отличаются, конечно, ритуальные сосуды. Главное средство общения шанцев с умершими предками. В Янь-Янском городище были найдены усыпальницы иньских царей, где имеется несколько погребальных камер и захоронено большое количество бронзового оружия и ритуальных сосудов, боевые колесницы, запряженные лошадьми, новое средство ведения войны, которому в течение нескольких последующих столетий было суждено играть главенствующую роль в военных конфликтах, десятки туш домашних животных, а также множество тел людей. Отчасти то были слуги и даже сподвижники, ушедшие в другой мир вместе со своим господином, но большинство погребенных были военнопленными, принесенными в жертву душе умершего царя. Война с целью захвата добычи и пленников была главным занятием шанских правителей, а добыча была нужна для того, чтобы совершать пышные обряды жертвоприношения душам предков, ибо связь живых с умершими родичами была стержнем всего общественного уклада шанцев. В надписях на гадательных костях, гигантский царский архив этих костей был найден в столице Инь, часто встречаются вопросы, касающиеся военных походов иньцев против соседних племен. Свое государство шанские цари мыслили по образу и подобию рода. Гадание по костям жертвенных животных в эпоху Шан было уже занятием профессиональных писцов и толкователей. Эти люди отбирали и подвергали специальной обработке кости, подходившие для гадания. Гадали же они по форме трещин, которые появлялись на кости после того, как ее прижигали раскаленной палочкой. Тут же на кости записывали вопрос к предкам и полученный от них ответ. Для людей эпохи Инь мир мертвых был устроен точно так же, как мир живых. Положение в нем каждого усопшего предка определялось его местом на родовом древе. Страница 71. Существовал верховный предок Шанди, который в силу своей отдаленности от мира живых почти не вмешивался в людские дела. Была еще категория старших предков, уже лишившихся имени и в религии шанцев, имевших скорее лишь символическое значение. Таким образом, для иньских культов характерны строгая иерархия и формализация, напоминающая бюрократический порядок. Вместе с тем, иньская религия предполагала экстатическое общение живых с умершими, тесно связанное с оргиастическими празднествами и человеческими жертвоприношениями. Присутствие в иньской религии двух столь несходных тенденций отобразилось в сосуществовании двух разных изобразительных стилей в иньском искусстве – экспрессивной пластики с ярко выраженной орнаментальностью и подчинение формы абстрактным геометрическим схемам. Противоречие между формалистической организацией и экстатическим содержанием шанской религии стало одной из причин кризиса и гибели иньского государства. Недавно стало известно, что одновременно с царством Шан, очаг высокоразвитой цивилизации бронзового века –